Тщедушный молодой человек ходит кругами по камере, ходит яростно, как зверь в клетке. И со вторым императором как-то само разрешилось. Я поехала навестить его в Шлиссельбург, чтобы облегчить участь несчастного. В камере Екатерина, тюремщик, поручик Чекин и тот самый тщедушный молодой человек. С печалью глядит Екатерина благодетельным своим взглядом на молодого человека. «Встать перед императором!» — вдруг кричит ей молодой человек. Екатерина будто не слышит и продолжает грустно смотреть на него. «Ты не права! У меня только тело Иоанна, назначенного императором всероссийским, а душа у меня святого Георгия, потому вас, мерзейших тварей, видеть не желаю!» И вдруг истошно закричал: «В монастырь иди, пока не поздно, разбойница!» Императрица беседует с графом Никитой Ивановичем Паниным. Граф Никита Иванович Панин, глава коллегии иностранных дел, один из ближайших сподвижников Екатерины в первые годы ее царствования. «Поручик Чекин доносит, что арестант совсем безумен», — печально говорит Панин. «Принц Гамлет тоже объявил себя безумным», — усмехается Екатерина, — «и ему верили. А телом он крепок». Вдруг без видимой связи с предыдущим говорит Панин, только животом страдает, когда обжирается. Ох, надо в оба глазеть. Вдруг кто освободить попытается. Особливо опасно, если Ваше Величество из Петербурга изволит уехать. Тогда легко охотники могут найтись. Хотя на сей случай инструкция есть немедля порешить арестанта. Ох, боюсь, чего бы ни случилось, когда Ваше Величество из столицы куда уедет. И опять Екатерина прошла по кабинету. А потом я уехала в Прибалтийский край. И там узнала, что некий злодей, поручик Мирович, пытался освободить несчастного Иоанна. И была исполнена инструкция. Камера. На полу лежит Иоанн, тщедушное безжизненное тело. Над ним стоит долговязый Чекин. Вздохнув, за ноги оттаскивает труп в угол камеры. Панин докладывает императрице. Сенаторы не верят, что Мирович действовал один. Хотят ребра у него пощупать. Пытать, предполагают, чтобы сообщников узнать. Екатерина отвела глаза от умоляющего взгляда Панина. Я приказала отговорить сенаторов. И Мировича казнили без пытки. Я так и не знаю, подстроил ли Панин заговор Мировича, чтобы непрошенной помощью избавить меня от несчастного Иоанна. Или через Мировича пытался возвести на престол этого слабоумного, чтобы осуществить свою бессмысленную мечту создать в России западную конституционную монархию. Или действительно не имел к сему заговору никакого отношения, я предпочла не знать правду. Слишком мало у меня таких людей, как граф Панин. Усмехающееся лицо Панина. Он первым стал в оппозицию к Орловым. Первым понял, как я ими тягощусь. Жаль, что он до сих пор бредит западной монархией. Он слишком долго был посланником в Швеции, но я всегда помню. Граф Панин — блестящий человек. Екатерина пишет. Ни Петр III, ни Елизавета не подготовили мне министров для новых задач, стоявших перед страной. Они обходились надутыми посредственностями. Я призвала к управлению целую когорту блестящих людей. И я дала им возможность совершать великие дела, ибо знаю, не только люди делают дела, но и дела делают людей. Но ох уж эти блестящие люди, все эти Панины, Орловы, у них всегда есть свои цели, и ради них они борются друг с другом, и я должна скакать между ними, курс галопом и следи, чтобы каждый новый блестящий имел достаточно сильного соперника. Но для укрепления державы куда нужнее люди, просто трудолюбивые, исполнительные. И эти люди теперь моя опора. А из блестящих мне с головой хватает нынче Григория Александровича Потемкина. Часы на камине бьют 9. Дамы и кавалер на часах танцуют минуэт. Время работы для себя закончено. Наступило время для государства. Она возвращается в спальню. Екатерина в белом широком капоте и в белом тюлевом чепце. Входит секретарь со множеством бумаг. Определяется содержание дня. Выслушиваются важнейшие доклады. Екатерина надевает очки. — Вам еще не нужен сей снаряд? — спрашивает она с усмешкой секретаря. — А мы на долговременной службе Отечеству притупили зрение. В спальню входят сановники, обер-полицмейстер. Екатерина подписывает бесконечные бумаги, когда появляется человек средних лет, приятный, спокойный, предупредительный. Это Александр Алексеевич Вяземский. Он из новых, исполнительных бюрократов. Генерал-прокурор. Душа ретроградной партии, ненавистник реформ и враг всякого иностранного влияния. Он таков, ибо этого хочет императрица, чтобы иметь противовес графу Панину, любителю реформ и стороннику иностранного влияния. Екатерина любит равновесие. Просмотрите план дня, Александр Алексеевич. Часы на камине пробили 12. В официальной уборной Екатерина завершает туалет. Она одета в простое, широкое молдавское платье. Старый парикмахер Козлов заканчивает прическу императрицы. За ушами букли, волосы забраны кверху, чтобы открыть широкий лоб. И никаких драгоценностей. Сейчас Екатерина — правительница. Втыкают последние шпильки в ее прическу, одновременно она продолжает решать государственные дела. В уборной толпятся сановники. Входит граф Панин. «Уж не стряслось ли что-нибудь, Никита Иванович? Вы сегодня поднялись непривычно рано», — насмешливо говорит императрица. «Пришло письмо, Ваше Величество, от графа Алексея Григорьевича из Италии. Разбор иностранной почты назначен на 2 часа. Не будем ломать наш распорядок». Панин молча кланяется. На днях я шутила, угадывала, кто от чего помрет. Про Панина я сказала, этот помрет от одной из 2 причин. Коли ему надо будет или поспешить, или рано встать. И тем не менее, сегодня он встал. Да... В чем-то сильно провинился его вечный враг Орлов. Он просто помирает от нетерпения нам рассказать. Ничего, потерпишь, голубчик. Часы на камине пробили 1 час. Дама и кавалер танцуют свой минуэт. Время обеда. Обедает она просто и скромно, в узком кругу. За огромным роскошным столом собралось 2 десятка вельмож. Среди них Панин, Вяземский, Голицын, Кирилл Разумовский. Место справа от императрицы пустует, это место фаворита. Нынешний фаворит — Потемкин в Москве. Раньше за этим столом сидели блестящие люди. Теперь исполнительные. Только, пожалуй, граф Панин сохраняет детскую страсть высказывать собственное мнение. Вещь полезная для державы в дни трудностей и излишняя в дни благоденствия. И нынче я держу его только для одного — участия в придворных интригах. Ибо пока они борются и ненавидят друг друга, я сильна. Итак, он готовит что-то против Орлова. А мы покажем, как ценим графы, и тем немного раззадорим его. Эти блестящие люди так легко становятся детьми, когда воюют друг с другом. За столом идет беседа о государственных делах. — Я отписала в письме графу Орлову, — говорит Екатерина, — кто и как, по нашему суждению, воспринимает наш мир с турками. Англичане рады, конечно, они наши союзники, ну а прочие разные виды имеют. Французы в большом прискорбии, яд ими испускаемый, действия не дал, Да и Фридриху Прусскому не удастся более прибирать чужих земель, как было, пока мы с турками воевали. И теперь я с нетерпением жду ответного послания графа. Я так ценю его меткие суждения. Все это она говорит, поглядывая на Панина. — Кстати, Никита Иванович, вы, кажется, сказали... — Именно так, Ваше Величество. Мы получили важное письмо от графа, — с непроницаемым лицом отвечает Панин. — И сегодня я буду иметь честь доложить вам о том... На часах 2 часа дня. В рабочем кабинете императрицы граф Панин, князь Вяземский. Князь Вяземский, как всегда, молчит. Разговаривают Екатерина и Панин. Теперь с 2 до 4 она будет разбирать дипломатическую почту. Донесения русских дипломатов, секретных агентов, письма европейских государей. К 4, когда заканчивается рабочий день, Екатерина будет трудиться уже 10 часов.